Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами. Свидетельство такое у меня есть из моей жизни. Вот благодаря проповедям меня Господь побудил сказать. Когда я была неверующая, я попала один раз в больницу и долго, ну, заболела. И долго там лежала и размышляла, что ценного в жизни. И пришла к такому выводу, что три ценности я тогда вывела. Жизнь, здоровье и любовь. А когда я пришла к Господу, то эти ценности я поняла совсем иначе. Любовь Божья, жизнь вечная и здоровье, пока я здесь на земле. Вот и все, как изменилась жизнь.